Глава 5. Наутро, прежде чем выйти в коридор, Татьяна обняла Александра и велела быть хорошим. «Я всегда хороший», — заверил он. Станислав и Инга сидели в коридорчике. Кротов встал, протянул Александру руку, представился, извинился за вчерашнее, пригласил его посидеть и покурить. Александр не сел, но взял у Славы папиросу. «Всем нам приходится нелегко, но это не навсегда. Вы ведь знаете, что говорит партия, капитан». Начал Станислав, заискивающе улыбаясь. «Что именно говорит партия, товарищ?» Осведомился Александр, глядя на Татьяну, державшуюся за его руку. «Бытие определяет сознание, верно? Мы так и живем довольно долго и успели привыкнуть. Скоро станем другими людьми». «Слава!» — жалобно протянула Инга. «Я не хочу так жить. У нас была прекрасная квартира. Я хочу такую же». «Получим, Инга. Исполком обещал нам двухкомнатную». Александр презрительно уставился на Кротова, но промолчал. «Шура, у меня есть брикет каши», — вмешалась Татьяна. «Сейчас сварю». Александр, жадно затягиваясь, кивнул. Ей не понравилось выражение его глаз. Возвращаясь с кухни с двумя мисками каши, Татьяна услышала, как Станислав рассказывал, что они с Ингой женаты 20 лет, оба инженеры и старые большевики. Александр терпеливо дослушал, прежде чем взять миску и войти в комнату. Он даже не позвал с собой Татьяну. То и пришлось завтракать в коридорчике. Инга засыпала ее вопросами, но Татьяна отмалчивалась. Она вымыла вчерашнюю посуду, прибралась в кухне и, наконец, осторожно заглянула в комнату. Ей очень не хотелось остаться наедине с Александром. Оказалось, что он собирает ее вещи в черный рюкзак. «Ради этого ты приехала», — прошипел он. «Стосковалась? Чужие люди, коммунисты, ловят каждое твое слово, каждый стон. Тебе этого не хватало, Таня?» «Нет, мне не хватало тебя». «Мне здесь места нет, и вряд ли это подходящее место для тебя». «Что ты делаешь?» — удивилась она. «Собираюсь». «Собираешься?» — тихо спросила она, закрывая за собой дверь. «Значит, началось. Она не этого хотела. Жаль, что так все вышло. Но ничего не поделаешь». «Куда мы поедем?» «Переправимся через озеро. Я легко доставлю тебя в Сясть-Строй, а там посажу в армейский грузовик, идущий до Вологды. Оттуда будешь добираться поездом. Поторопись. Мне нужно время, чтобы вернуться обратно. Завтра вечером я должен быть в Морозове». Татьяна энергично затрясла головой. «Это еще что?» Она снова покачала головой. «Татьяна, предупреждаю, не доводи меня». «Не буду, но я никуда не поеду». «Еще как поедешь». «Ни за что», — тоненьким голоском заявила она. «Поедешь», — повысил голос Александр. «Не кричи на меня», — тем же голоском пропищала она. С грохотом уронив рюкзак, Александр подскочил к ней. «Учти, еще секунды, и одним криком дело не кончится». Невыразимая грусть сжала сердце Татьяны, но она распрямила плечи и не отвела глаз. «Давай, я тебя не боюсь». «Нет», — рявкнул он, — «зато я перепуган до смерти». Он отошел и поднял рюкзак. Татьяна почему-то вспомнила первый день войны. Тогда Паша точно так же твердил отцу, что никуда не поедет, но его отправили насильно, на смерть. «Александр, прекрати, я никуда не поеду». «Еще как поедешь, Татьяна», — кивнул он, поворачиваясь к ней. Его искаженное гневом лицо было страшно. «Я доставлю тебя в Вологду, даже если придется нести на руках, даже если будешь брыкаться и вопить». Татьяна отступила на полшага. «Прекрасно, я не буду брыкаться, не буду вопить, но как только ты уедешь, вернусь обратно». Александр швырнул рюкзак об стену, едва не попав Татьяне в голову, подбежал к ней со стиснутыми кулаками и ударил по стене с такой силой, что сухая штукатурка не выдержала, и рука провалилась в дыру. Татьяна закрыла глаза и отступила еще на полшага, чувствуя, как дрожат ноги. «Мать твою!» — взревел Александр, продолжая долбить кулаком стену. «Что же требуется, чтоб ты меня послушала? Всего раз, всего один гребаный раз и сделала, как тебе велено!» Он схватил ее за руки и пригвоздил к стене. «Шура, здесь не армия!» — пролепетала она, опасаясь взглянуть на него. «Ты здесь не останешься». «Останусь», — слабо возразила она. Послышался стук. Александр подбежал к двери, распахнул и заорал. «Ну что еще?» Инга, покраснев до ушей, оправдывалась. «Я просто хотела узнать, все ли в порядке. Таня, что за вопли и стук?» «Все хорошо, Инга», — заверила Татьяна, неуверенно отходя от стены. «Вы услышите куда больше, прежде чем мы закончим разговор», — пообещал Александр Инге. «А уж если вставите стекло в долбанную дырку, то и увидите тоже». Захлопнув дверь, он стал наступать на Татьяну, которая продолжала пятиться, шепча. «Шура, пожалуйста». Но Александр уже был неуправляем. Обезумев от бешенства, он бросил ее на диван. Падая, Татьяна закрыла лицо, но Александр ударил ее по рукам. «Не сметь!» — крикнул он, сжимая ее щеки и принимаясь трясти. «Сказал же, не доводи меня, хуже будет!» Татьяна, плача безуспешно, пыталась оттолкнуть его. «Перестань!» — задыхалась она. «Перестань!» «Безопасность или смерть, Таня?» — продолжал бушевать он. «Безопасность или смерть, выбирай!» Беспомощно хватаясь за его руки, она попыталась ответить ему, но не могла говорить. «Смерть, Шура, хотелось ей сказать. Смерть!» «Ты видишь, что делаешь со мной, оставаясь здесь?» Шипел он, все сильнее сдавливая ее щеки, хотя Татьяна тщетно пыталась освободиться. «Все видишь, но тебе плевать, попросту плевать!» Она вдруг перестала сопротивляться, просто положила поверх его рук свои. «Пожалуйста, не надо, ты делаешь мне больно». Александр ослабил хватку, но не отпустил Татьяну. Она тоже не отстранилась, хотя едва дышала, но смирно лежала под ним. Он придавливал ее к дивану всем телом. Сквозь оглушительный гул в голове доносились отдаленные вой сирены и взрывы, но Татьяне уже было все равно. Воздуха не хватало, и легкие жгло, как огнем. Закрыв глаза, она обняла его. «О, Шура!» Александр отстранился, встал, опустив голову, и неожиданно упал на колени. «Татьяна!» Прерывающимся голосом прошептал он. «Я просто с ума схожу. Умоляю тебя, пожалуйста, уезжай. Если хоть немного любишь меня, уезжай в Лазарево. Ты даже не подозреваешь, какая опасность тебе грозит». Все еще задыхаясь, дрожа и морщась от боли в щеках, Татьяна присела на край дивана и притянула Александра к себе. Невыносимо было видеть его в таком состоянии. «Прости меня, прости, пожалуйста, не сердись». Александр оттолкнул ее руки. «Ты слышишь эти взрывы, нет? Неужели ты не понимаешь, здесь голод?» «Какой это голод?» — усмехнулась она, снова обнимая его. «Я получаю 700 граммов в день плюс обеды и ужины в больнице. Куда лучше, чем в прошлом году. А бомбежки? Я уже не обращаю на них внимания». «Таня». «Шур, не лги. Дело не в немцах и не в бомбежках. Чего ты боишься на самом деле?» Бомбы падали совсем близко. Татьяна притянула Александра к себе. «Слушай», — прошептала она, прижимая его голову к своей груди. «Слышишь мое сердце?» Он рядом, он с ней. Она посидела немного, держа его в объятиях и закрыв глаза. «Господи милостивый, дай мне силы ради него. Он так нуждается в моей силе. Не дай мне ослабеть сейчас, когда я его единственная опора». Осторожно отстранив его, она подошла к комоду. «Ты кое-что оставил в Лазареве, Шура, кроме меня». Александр встал и неуклюже плюхнулся на диван. Татьяна распорола внутренний карман на брюках и вынула деньги. «Я вернулась, чтобы отдать тебе это. Ты забрал только половину. Почему?» Пауза, вдох. Во взгляде Александра появилась боль. «Я не стану говорить об этом, пока Инга подслушивает за дверью», — выговорил он, едва шевеля губами. «Почему нет? Все остальное мы уже делали, несмотря на Ингу за дверью». Они отвели глаза друг от друга. Все рушится. Кто соберет осколки? Она. Она соберет. Оставив деньги на комоде, Татьяна подошла к нему и прижала к себе его голову. «Это не Лазарева, верно, Шура?» — прошептала она в его волосы. «Знаю, Тата. Где оно это, Лазарева?» — шептал Александр. Она встала над ним на колени, прильнула к нему, прижимаясь хрупким телом, насаживая себя на него, лаская, молясь ему, мечтая, чтобы он поглотил ее, пронзил, спас и убил, желая всего для него и ничего для себя, только отдать ему, вернуть ему жизнь. Потом она снова заплакала, внезапно ослабев, задыхаясь, тая, горя и всхлипывая. «Татьяна», — прошептал Александр, — «не плачь. Что должен думать мужчина, если каждый раз стоит ему заняться женой любовью, она ревет?» «Что он ее единственный родной человек, что он вся ее жизнь?» Татьяна шмыгнула носом. «А она его жизнь», — кивнул Александр. «Но он почему-то не плачет». Он отвернулся от нее, его лица Татьяна не видела. Когда вражеские самолеты улетели, собрались и вышли из дома. «На улице слишком холодно», — пробормотала Татьяна, прижимаясь к нему. «Почему ты не надела шапку?» «Чтоб ты видел мои волосы, ты же их любишь». Сняв перчатку, он погладил ее по голове. «Тогда повяжись шарфом, а то замерзнешь». «Мне тепло», — заверила она. «Какая у тебя шинель красивая, новая и большая, как палатка». Похвалила она и тут же прикусила язык. «Зачем она сказала о палатке?» Слишком свежа память о Лазареве. Некоторые слова были такими, к ним привязаны целые жизни. Восторги и печали, живущие и умершие. «Выглядит теплый», — тихо добавила Татьяна. Александр улыбнулся. «На следующей неделе у меня будет кое-что лучше, чем палатка. У меня будет комната в главном штабе, рядом со Степановым. Вот тогда действительно согреюсь». «Здорово. А одеяло у тебя есть?» «Укрываю шинелью». «Да это ничего, Тата. Война идет. Какие там одеяла? Лучше скажи, куда хочешь пойти». «Лазарева, с тобой», — пробормотала она, не глядя на него. «Но поскольку это невозможно, тогда в летний сад». Александр тяжело вздохнул. «Значит, в летний сад». Оба замолчали. Татьяна взяла Александра под руку и прижалась головой к рукаву, набираясь храбрости. «Поговори со мной, Шура. Расскажи, что происходит. Мы одни, пусть и ненадолго. Объясни, почему ты забрал половину денег». Александр ничего не ответил. Татьяна долго ждала, но не дождалась. Тогда она потерлась лицом о его шинель. Ничего. Она старательно разглядывала слякоть под ногами, проезжающий трамвай конного милиционера, осколки стекла, усыпавшие тротуар, красный огонек светофора. Ничего. Ничего. Ничего. Татьяна покачала головой. «Но почему ему так трудно выговориться? Труднее обычного. Шура, почему ты не взял все деньги?» «Потому что», — выдавил он, — «я оставил тебе свою долю». «Но они все твои, все деньги. О чем ты толкуешь?» «Ничего». «Александр, на что тебе понадобилось 5000? Если собрался бежать, тебе нужны все. Если же решил остаться, тебе не потребуется ни одного доллара. На что тебе половина?» Молчание, совсем как в Лазареве. Татьяна спрашивала, он отвечал сухо и задумчиво, и она тратила многие часы на то, чтобы расшифровать правду, крывшуюся за лаконичными словами. Лисинос, Выборг, Хельсинки, Стокгольм, Юрий Степанов. Все эти имена и названия сами по себе ничего не говорили, но в связи с Александром можно было предположить все что угодно. «Знаешь что?» — сказала она, потеряв, наконец, терпение и отстраняясь от него. «Я устала от этой игры, и вообще с меня хватит. Либо честно объясняешь все, ничего не утаивая прямо сейчас, либо разворачивайся, собирай свои вещи и уходи. Мне надоели эти загадки, когда я постоянно пытаюсь отыскать в твоих речах иной скрытый смысл и, как правило, ошибаюсь. Я имею право все знать, так что решай. Или-или. Выбор за тобой». Татьяна остановилась прямо на набережной Фонтанке, сложила руки и упрямо нахмурилась. Александр тоже остановился, но рта не открыл. «Думаешь, что предпринять?» — воскликнула она, дергая его за руку, пытаясь заглянуть глубже, за ледяную маску, скрывающую лицо. Не дождавшись никакой реакции, она отпустила его и тоскливо выговорила. «Послушай, Александр, ты привык пользоваться своей военной формой, как доспехами, надежно защищающими тебя от моих расспросов. Военные тайны и все такое, но я твердо знаю, что когда ты голый лежишь со мной в постели, все эти барьеры и крепостные стены куда-то деваются, и ты остаешься совершенно беззащитным. Будь я сильнее, могла бы спросить о чем угодно, и ты сказал бы. Беда в том...» Ее голос сорвался. «Я не сильнее. Я точно так же беззащитна перед тобой. Значит, ты опасаешься, что я узнаю правду и увижу твои муки, пойму, что ты прощаешься со мной, и поэтому отталкиваешь меня, думая, что я ничего не замечаю и не чувствую». Она неожиданно заплакала. Кажется, все испорчено. «Где ее сила?» «Пожалуйста, не нужно», — прошептал Александр, не глядя на нее. «Так вот, Шура, я все чувствую», — схлипнула Татьяна, вытирая лицо и хватая его за руку. Он отстранился. «Ты приехал злой и расстроенный, потому что воображал, будто навеки попрощался со мной в Лазареве». «Я был зол и расстроен вовсе не поэтому». «А теперь получилось, что тебе придется попрощаться со мной в Ленинграде», — продолжала Татьяна. «Только теперь это нужно делать не заочно, а высказать все мне в лицо». Она запальчиво встряхнула головой, но, увидев его больные, измученные глаза, осеклась и шагнула вперед. Он подался назад. Что за странный вальс танцевали они этим холодным утром? Но сердце у Татьяны сильное, она выдержит. «Александр, что бы ты там ни говорил, я все знаю. Недаром столько передумала обо всем, что ты мне рассказал. Все эти годы, что пришлось прожить здесь, ты мечтал вернуться в Америку. Это единственное, что поддерживало тебя до знакомства со мной и позволяло приспособиться к армейской жизни. Мысль о том, что когда-нибудь ты окажешься дома». Она протянула ему руку, он взял ее. «Я права?» «Права, но потом я встретил тебя». «Потом я встретил тебя». «Стоп, стоп! О, то лето прошлого года, белые ночи у Невы, летний сад, северное солнце, его улыбающееся лицо». И Татьяна посмотрела в его трогательное, несчастное, осунувшееся лицо. Ей хотелось сказать, но куда подевались все слова? И именно в тот момент, когда она больше всего в них нуждалась, Александр покачал головой. «Таня, для меня уже слишком поздно. Отец обрек нас на гибель в тот момент, когда решил отказаться от своей страны, от той жизни, которую мы там вели. Я понял это первым, за мной мать. Только потом отец, ему было тяжелее всего. Мать могла немного притупить боль, набрасываясь на него с обвинениями. Я думал облегчить свою, пойдя в армию, да и молодость брала верх. Но каково было отцу, он не мог винить никого, кроме себя». Татьяна снова прижалась к нему. Александр обнял ее за плечи. «Таня, когда я нашел тебя, мне вдруг, совсем ненадолго, показалось, что я не одинок. Мы вместе. До того, как появились Дмитрий и Даша. Мне показалось, что в моей жизни отныне все будет хорошо», — с горькой улыбкой произнес он. В душе родилась надежда, и было ощущение, что это судьба. Этого чувства я до сих пор не могу ни понять, ни объяснить. А потом вмешалась наша советская действительность. Ты видел, я старался отойти в сторону. Вернее, думал, что обязан отойти в сторону. До Луги. После Луги. Вспомни, как я вел себя после той ночи в больнице. Пытался держаться на расстоянии после Исаакиевского, после того, как немцы замкнули кольцо вокруг Ленинграда. Следовало и дальше. «Но я этого не хотела», — призналась Татьяна. «Ох, Танечка, если бы я только не поехала в Лазарево», — вырвалась у Александра. «Как это?» — ахнула она. «О чем ты? Как ты можешь сожалеть?» Она не договорила. «Как он может сожалеть о них?» Она уставилась на него, сбитая с толку. Александр не ответил. «Вот тебе и судьба. С самой нашей первой встречи я только и делал, что ранил твое сердце. И хуже всего, заразил тебя своей обреченностью, как смертельной болезнью». Он с такой силой тряхнул головой, что свалилась ушанка. Татьяна подняла ее, отряхнула и отдала мужу. «Что за бред? Ранил мое сердце? Забудь об этом, это все в прошлом. Я пришла к тебе сама». Она вдруг замолчала и нахмурилась. «Какая обреченность? Не проклята же я?» Медленно выговорила она, все еще не понимая. «Я счастлива, мне несказанно повезло». «Ты слепа». «Тогда открой мне глаза». «Как уже делал и раньше». Она потуже завязала шарф, мечтая о теплом пальто, о жарком огне, о Лазареве. С трудом сглотнув, Александр повернулся и зашагал по набережной. «Я собирался отдать $5000 Дмитрию, пытался убедить его бежать без меня». Татьяна невесело засмеялась. «Брось. Я подозревала, что дело именно в этом. Человек, отказавшийся пройти со мной по льду полкилометра, захочет бежать в Америку один, и ты в самом деле так считал?» Они остановились у перехода, как раз рядом с инженерным замком, в котором прошлой весной устроили госпиталь, и который теперь, после непрерывных бомбежек, был почти неузнаваем. «Дмитрий никогда не отстанет от тебя», — продолжала она. «Он трус и паразит. Ты его опора и его хозяин, из которого он сосет кровь. О чем ты думал? Едва Дмитрий поймет, что ты не собираешься бежать, и значит, ему тоже придется остаться. Увидит, что надежд на спасение нет, он тут же побежит к своему покровителю из НКВД, и тебя немедленно...» Татьяна прикусила губу, глядя на Александра. И тут ее осенило. Слишком жалким сделалось его лицо. «Ты все это знал. Знал, что он шагу без тебя не сделает. Все знал». Александр молчал. Они перешли изуродованный осколками мост через фонтанку, переступая через гранитные обломки. «Тогда о чем говорить?» — заметила Татьяна, слегка подталкивая его и глядя в полные непонятного страха глаза. «Вряд ли Александр боится за себя. Тогда за кого же?» «Ты не думаешь обо мне», — выпалила она и хотела что-то добавить, но слова застряли в горле. До нее наконец дошло. Сердце открылось, и в него потоком хлынула правда. Но не та правда, которую она знала с Александром, нет. Та правда, которая озарила ужас, осветила омерзительные углы уродливой комнаты с гниющим деревом, потрескавшейся штукатуркой и разбитой мебелью. И как только Татьяна увидела ее, узрела, что осталось, она встала перед Александром, не давая идти дальше. Слишком много стало ясно в эту мрачную ленинградскую субботу. Александр думал о ней. Думал только о ней. «Скажи», — чуть слышно пробормотала она, «что делает с женами советских офицеров, арестованных по обвинению в государственной измене, арестованных как иностранных шпионов? Что делает с женами американцев, спрыгивающих с поездов, которые везут их в лагерь?» Александр, не отвечая, прикрыл глаза. «Как все переменилось! Теперь он закрывал глаза. Ее были открыты». «О, нет, Шура!» — не отставала она. «Что делает с женами дезертиров?» Александр молчал. «Шура!» — вскрикнула она. «Что сделает со мной НКВД? То же самое, что делают с членом семьи изменника Родины? С женами военнопленных? Как это называет Сталин? Предупредительное заключение? Что кроется под этим благопристойным термином на самом деле?» Александр молчал. «Шура!» — воскликнула Татьяна, по-прежнему загораживая ему дорогу. «Этими словами для удобства обозначают расстрел?» Она тяжело дышала, глядя на Александра, втягивая холодный воздух, и вспоминала каму, ледяную воду, каждое утро омывавшую их обнаженные тела, вспоминала, как Александр пытался скрыть от нее те уголки своей души, куда, как он надеялся, она не заглянет. Но в Лазареве ее глаза видели лишь восходы над рекой. Только здесь, в холодном унылом Ленинграде, Все обнажилось, все контрасты, свет и тень, день и ночь. Хочешь сказать, неважно, сбежишь ты или останешься, со мной все равно покончено?» Александр молчал. Он прятал от нее исказившееся мукой лицо. Шарф сполз с головы Татьяны. Она онемело стащила его и смяла в руках. «Неудивительно, что ты не мог мне об этом сказать. Но как я могла не увидеть, что происходит?» Прошептала она. «Как? Да потому что ты никогда не думаешь о себе», — объяснил Александр. «Поэтому я и хотел, чтобы ты оставалась в Лазареве, как можно дальше от меня и этих мест». Татьяна, вздрогнув, сунула руки в карманы пальто. «И что ты думал, что таким образом спасешь меня?» Она устало покачала головой. «Сколько, по-твоему, потребуется времени председателю сельсовета, того самого, что находится возле бани, получить телеграмму из Ленинграда и явиться ко мне, чтобы задать несколько вопросов?» «Поэтому мне так нравилось Лазарево», — признался он, не глядя на нее. «Там нет телеграфа». «Именно поэтому ты так любил Лазарева?» Александр опустил голову. Карие глаза напоминали замерзшие вишни, изо рта вырывались клубы пара. Прижавшись спиной к перилам, он тихо спросил. «Теперь ты видишь? Теперь понимаешь? Твои глаза открылись на многое». «Теперь я вижу». «Все». «Теперь я понимаю. Все. Мои глаза открыты». «И ты понимаешь, что у нас один единственный выход». Татьяна оценивающе прищурила глаза и, не отвечая, попятилась прочь, но запуталась в шарфе и упала на изуродованный пустынный мост под плачущим небом. Александр, подбежав, помог ей встать, но тут же отступил. Не смог заставить себя касаться ее дольше, чем это было необходимо. Татьяна увидела и это. И ей на мгновение тоже стало невыносимо его касаться, но только на мгновение. Неожиданно мрак прорезал луч света, ослепительно яркого света. Он ударил ей в глаза, и она бросилась к этому лучу. Полетела, зная, что это такое, прежде чем заговорить, ощутила такое облегчение, словно с плеч, его плеч и ее плеч, свалилась непомерная тяжесть. Теперь она смотрела на Александра новыми глазами, прояснившимися. Тот ошеломленно уставился на нее. Татьяна протянула ему руки и тихо попросила. «Шура, смотри, смотри сюда». Он смотрел на нее. «Вокруг тебя тьма», — пояснила она. «Но перед тобой стою я». Он смотрел на нее. «Видишь меня?» — прошептала она. «Да». Так же слабо откликнулся он. Она подступила ближе, спотыкаясь о куски разбитого гранита. Александр опустился на землю. Татьяна несколько секунд неотрывно смотрела на него, затем встала на колени. Александр закрыл лицо дрожащими руками. «Дорогой, милый мой муж, о боже, Шура, только не бойся, выслушай меня. Нет, не отворачивайся». Александр отвернулся. «Шура», — продолжала она, стискивая кулаки, чтобы не сорваться. «Стоп, дыши ровнее, проси Бога о силе. Думаешь, что единственный выход — твоя смерть? Помнишь, что я сказала тебе в Лазареве? Я не вынесу твоей гибели. Я сделаю все, все, что могу в своей жалкой, ничтожной жизни, чтобы этого не случилось, чтобы уберечь тебя. Здесь, в Советском Союзе, у тебя нет ни единого шанса, ни единого. Все равно тебя убьют, либо немцы, либо коммунисты. А если ты погибнешь, это означает, что я до последних дней буду есть ядовитые грибы в Советском Союзе одна, без тебя. Ты знаешь это. Твоя величайшая жертва будет принесена во имя моей жизни, во тьме. Ты хотел, чтобы мое любящее лицо больше не преследовало тебя?» Она задохнулась, но тут же взяла себя в руки. «Вот она я, вот оно, мое лицо перед тобой». Хоть бы он не смотрел на нее. «Беги, Александр, беги, беги в Америку без оглядки». «Стоп, дыши, дыши». Она даже не могла вытереть глаза. «Ладно, пусть я плачу, но ведь все сделано правильно, и кроме того, он не смотрит на меня». Отняв руки от лица, Александр обжег ее разъяренным взглядом и прошипел. «Татьяна, ты в своем уме? Перестань молоть чушь. Можешь сделать для меня хотя бы это». «Шура», — прошептала она, — «я не знала, что можно любить кого-то, как я люблю тебя. Сделай это ради меня. Уезжай. Возвращайся домой и забудь обо мне». «Татьяна, прекрати. Ты вовсе этого не хочешь». «Что?» — воскликнула она. «Так я, по-твоему, лицемерю? Воображаешь, будто передо мной стоит выбор? Значит, что ты жив и в Америке, или что остался в Советском Союзе и погиб? И что я хоть на секунду задумаюсь или стану колебаться? Шура, есть только этот путь, и ты сам все понимаешь». Не дождавшись ответной реплики, она продолжала. «Будь я на твоем месте, уж знаешь, что сделала бы». Александр покачал головой. «И что бы ты сделала? Обрекла меня на смерть? Оставила бы на пятой советской с Ингой и Станиславом, одинокого и осиротевшего?» Татьяна больно прикусила губу. «Что важнее, любовь или правда?» «Победила любовь». Сжавшись в комочек, она почти всхлипнула. «Да, я бы выбрала Америку, а не тебя». Александр не выдержал. «Поди сюда, маленькая врушка». Грустно улыбнулся он, привлекая ее к себе, окутывая своим теплом. Внизу по фонтанке плыли первые льдинки и шуршанием крошились о гранитный парапет. «Шура, послушай меня», — бормотала она, уткнувшись в его грудь. «Если нам предстоит этот невозможный выбор, как бы мы ни выкручивались, пытаясь его избежать, как бы ни старались, если меня нельзя спасти, тогда заклинаю тебя, заклинаю». «Таня, я ничего не желаю слушать», — закричал он, отталкивая ее и вскакивая. Она, стоя коленями на льду, умоляюще смотрела на него. «Тебя еще можно спасти, Александр Баррингтон. Тебя, моего мужа, единственного сына твоего отца, единственного сына твоей матери», — твердила Татьяна в мольбе, протягивая к нему руки. По ее щекам катились слезы. «Я параша. Именно столько стоит твоя жизнь. Забудь обо мне. Пожалуйста. Когда-то я спасла себя ради тебя. Взгляни. Я стою на коленях, Шура. Теперь твоя очередь. Спаси себя ради меня». «Татьяна». Александр силой потянул Татьяну на себя, и ее ноги оторвались от земли. Она прильнула к нему, не отпуская. «Ты не будешь ценой оставшейся мне жизни», — произнес он, ставя ее на ноги. «Немедленно прекрати». Но она упрямо покачала головой. «Не прекращу». «Еще как прекратишь», — сказал он, прижимая ее к себе. «Хочешь, чтобы мы оба погибли? Ты этого хочешь? Убираешь наши общие страдания жертвой в конце никакого Ленинграда?» Совсем потеряв голову, она принялась трясти его. «Это ты окончательно рехнулся. Ты должен уехать. И уедешь, и начнешь там новую жизнь». Александр оттолкнул ее и отступил. «Если немедленно не замолчишь, клянусь Богом, я уйду и больше не вернусь», — пригрозил он, ткнув пальцем противоположный конец улицы. «Никогда». Татьяна кивнула, показав в том же направлении. «Этого я и хочу. Уходи, Шура. Только далеко. Далеко». «О, Господи!» — Александр яростно топнул ногой. «В каком же безумном мире ты живешь? Что ты воображаешь? Что можешь подлететь на своих крылышках, мило улыбаясь, и заявить, все в порядке, Шура, отныне мы пойдем разными дорогами? Неужели считаешь, что я на это способен? Я не смог оставить умирающего незнакомца в лесу. И ты хочешь, чтобы я оставил тебя? Как?» «Не знаю», — процедила Татьяна. «Уж постарайся, найди способ, солдатик». Оба замолчали. Она из-под тишка наблюдала за ним. «Неужели ты действительно не понимаешь, что это невозможно? Или ты совершенно потеряла голову?» «Я совершенно потеряла голову. Но ты должен бежать». «Таня, я с места не сдвинусь без тебя. Разве что к стенке, у которой меня расстреляют». «Не смей. Ты должен бежать». «Если не прекратишь...» — начал он. «Александр!» — истерически крикнула она. «Если не прекратишь, я возвращаюсь на Пятую Советскую и вешаюсь в ванной, чтобы ты, наконец, освободился от меня и смог спокойно уехать. И сделаю это в воскресенье, через 5 минут после твоего ухода, понятно?» Их глаза встретились. Долгое мгновение. Татьяна смотрела на Александра, Александр смотрел на Татьяну. Потом он распахнул объятия, она бросилась к нему. Он подхватил ее на руки, они обнялись и так и не разжали рук. Наконец, Александр пробормотал в ее шею. «Давай договоримся, Татьяша. Я пообещаю сделать все, чтобы остаться в живых, а ты, что будешь держаться подальше от ванных». «Заметано», — кивнула Татьяна. «Знаешь, солдатик, ненавижу подчеркивать очевидное, особенно в такие минуты, но все же должна сказать, что была совершенно права. И все на этом». «Нет, ты была совершенно не права. И все на этом. Я говорил, что есть вещи, которые требуют огромных жертв, но это не тот случай». «Нет, Александр, ты говорил другое, что все великие деяния требуют и стоят великих жертв». «Таня, что ты несешь? Ну подумай, какую, черт возьми, жизнь я могу начать в Америке, зная, что обрек тебя в Советском Союзе на смерть или долгие мучения в лагерях?» Вздохнул он, качая головой. «Уж тогда медный всадник точно не оставит меня в покое и в конце концов сотрет в порошок». «Да, это будет твоей платой за возможность вырваться из тьмы на свет». «Слишком высокая плата». «Так или иначе, Александр, моя судьба определена», — произнесла Татьяна без горечи и злости. «Но у тебя есть шанс, пока ты еще так молод. Шанс поцеловать мою руку и уйти с Богом, потому что ты предназначен для великих дел, потому что лучше тебя нет на свете». «О, да», — саркастически согласился Александр, еще крепче прижимая ее к груди. «Бежать в Америку и бросить жену? Ничего не скажешь. Разве может кто со мной сравниться?» «Молчи, молчи, ты просто несносен». «Это я несносен», — прошептал Александр, ставя ее на землю. «Давай лучше пройдемся немного, пока не превратились в ледышки». Они побрели по утоптанному снегу вдоль набережной Фонтанки к Марсову полю, пересекли мост через Мойку и вошли в летний сад. Татьяна хотела что-то сказать, но Александр покачал головой. «Ни слова. О чем мы только думаем. Пойдем, быстро». Склонив друг к другу головы, обнявшись, они торопливо зашагали по дорожке среди высоких голых деревьев, мимо пустых скамеек, мимо того места, где когда-то стояла статуя Сатурна, пожиравшего свое дитя. Татьяна вспоминала, как тепло здесь было летом, как жаждала она прикосновения Александра. А теперь в холоде она касалась его и чувствовала, что недостойна такой жизни, недостойна любви человека, подобного Александру. «Помнишь, что я говорил тебе тогда? Что это было наше лучшее время, и был прав?» «И был неправ», — возразила Татьяна, боясь взглянуть на него. «Летний сад — не лучшее наше время». Она сидела в воде на его голых плечах, ожидая, когда он бросит ее в каму, но он не двигался. «Шура», — умоляюще произнесла она, — «чего ты ждешь?» Он не двигался. «Шура, никуда я тебя не кину. Какой мужчина бросит в воду голую девушку, сидящую у него на плечах?» «Тот, кто боится щекотки», — взвизгнула она. Выйдя через позолоченные ворота из кованого чугуна к Неве, они молча двинулись по набережной. Слабее с каждой минутой, Татьяна взяла Александра под руку и замедлила шаг. «Я больше не могу ходить с тобой по нашим улицам», — хрипло объяснила она. С набережной они свернули к Таврическому саду, прошли их скамью на улице Салтыкова-Щедрина вдоль затейливой железной ограды, посмотрели друг на друга и повернули назад. И дружно уселись. Посидев немного, Татьяна встала и устроилась на коленях у Александра. «Вот так-то лучше», — шепнула она, прижимаясь головой к его виску. «Да, так-то лучше». Они долго молчали. Татьяна мучительно пыталась заглушить боль сердечных ран. «Почему у нас не может быть даже того, что есть у Инги и Станислава? Да, пусть в Советском Союзе, но они 20 лет вместе. 20 лет». «Потому что они стукачи, потому что продали душу за двухкомнатную квартиру и даже ее лишились. Мы с тобой слишком многого хотим от советской жизни». «Мне от этой жизни ничего не надо, только тебя». «Меня и горячую воду, и электричество, и маленький домик в глуши, и государство, которое не требует твою жизнь в обмен на такие мелочи». «Нет», — упрямо повторила Татьяна, — «только тебя». Александр завязал ей голову шарфом и всмотрелся в побледневшее личико. «И государство, которое не требует твою жизнь в обмен на меня». «Должно же государство что-то требовать», — вздохнула она. «В конце концов, оно защищает нас от Гитлера». «Да, но кто защитит себя и меня от государства?» Татьяна крепче сжала руки. Она должна помочь Александру, но как? Каким образом? Как спасти его? «Разве не видишь? Мы живем в государстве, где постоянно идет война. Коммунизм — это война с тобой и со мной. Поэтому я и хотел спрятать тебя в Лазареве, пока война не кончится». «Ты выбрал не то место», — покачала головой Татьяна. «Ты сам говорил, что во всем Советском Союзе не найдется безопасного уголка. Кроме того, война будет долгой. Чтобы искалечить наши души, потребуется много времени». Александр стиснул ее и пробормотал. «Я скоро вообще перестану с тобой разговаривать. Ты когда-нибудь забываешь то, что я говорил?» «Ни единого слова. Ты же знаешь. И каждый день я боюсь, что больше у меня ничего не осталось», — заверила Татьяна и, просветлев, добавила. «Хочешь услышать шутку?» «Просто умираю, как хочу». «Когда мы поженимся, я буду делить с тобой все беды и печали». «Какие беды? Нет у меня никаких бед», — проворчал Александр. «Я сказала, когда мы поженимся», — поправила Татьяна. Ее распухшие от слез глаза сияли. «Ты должен признать, что твое желание погибнуть на фронте, чтобы я могла жить и дальше в Советском Союзе, и мое намерение повеситься в ванной, чтобы ты смог жить в Америке, это довольно забавная история, верно?» «Угу. Но поскольку родственников у нас нет, то некому будет ее поведать». «Именно», — кивнула Татьяна. «Совершенно в греческом стиле не находишь?» Она улыбнулась. «Как только у тебя это выходит», — усмехнулся он, — «всегда найти утешение». «Мое главное утешение — сам хозяин», — сказала она, целуя его в лоб. «Ничего себе хозяин. Не способен заставить даже собственную жену остаться в Лазареве». «Что, муженек?» — встрепенулась она, встретившись с ним взглядом. «О чем ты думаешь?» «Таня, у нас с тобой был только один момент, только один миг, когда была возможна другая жизнь». Он поцеловал ее в губы. Подняв голову от мороженого, Татьяна увидела военного, смотревшего на нее с другой стороны улицы. «Я знаю», — прошептала она. «Жалеешь, что я тогда перешел улицу?» «Нет, Шура, до встречи с тобой я и помыслить не могла о жизни, отличной от той, которой жили мои родители, дед с бабушкой Даша, я и Паша. Просто понятия не имела. И не мечтала о таком, как ты, когда ребенком играла в луге. Ты дал мне возможность заглянуть за занавес, туда, где идет совсем иная жизнь, прекрасная. А что я сумела показать тебе?» «Что Бог есть», — ответил Александр. «Именно. Я чувствовала твою потребность во мне даже в разлуке, на огромном расстоянии. Я здесь для тебя. И так или иначе мы вместе все исправим, вот увидишь. ты и я, мы с тобой сумеем все». «Как? И что теперь?» — долетел до нее голос Александра. Глотнув морозного воздуха и стараясь говорить весело и уверенно, Татьяна произнесла. «Как? Еще не знаю. Что теперь? Теперь мы слепо устремимся в густой лес, и там, на опушке, ожидают нас последние дни короткой, но такой ослепительно счастливой жизни на этой земле. Ты идешь мужественно сражаться за меня, капитан, и останешься живым, как обещал, и постараешься отвязаться от Дмитрия». «Татьяна, я мог бы убить его. Не думаю, что мне это в голову не приходило». «Просто убить, вот как. На это ты не способен. А если бы и смог, сколько, по-твоему, Господь защищал бы тебя на войне? И меня в Ленинграде?» Она помедлила, пытаясь поймать ускользающую мысль. Она и сама думала об этом, но чувствовала, что не всемогущий Господь удерживает Дмитрия на этой земле. «А ты? Что остается тебе?» Не уступал Александр. «Вряд ли ты пожелаешь вернуться в Лазарево». Татьяна, улыбаясь, качнула головой. «За меня не волнуйся. После прошлой зимы я все выдержу. И готова к худшему». Она провела рукой варежки по щеке Александра и мысленно добавила. «И к лучшему тоже». «Иногда, правда, я задаюсь вопросом, что ждет меня впереди. Может быть, эта дорога в... Неважно. Я здесь неизвестно, надолго ли, но здесь и здесь останусь. И не дрогну ни перед чем». Ее сердце колотилось так, что было больно дышать. Татьяна прижала Александра к себе. «Жалеешь, что перешел тогда улица, солдатик?» Александр зажал ее руку между ладонями. «Таня, я влюбился в тебя с первого взгляда. Та беспутная жизнь, которую я вел, начало войны, полная неразбериха в казармах, люди, которые дрались за то, чтобы снять деньги со счетов, за каждую банку тушенки в магазине, скупали весь гостиный двор, записывались добровольцами, посылали детей в летние лагеря. Он осекся. И посреди всего этого хаоса вдруг ты», — страстно прошептал он. «Сидишь одна на скамейке, невероятно молодая, ослепительно светлая и прелестная, ешь мороженое так самозабвенно, с таким удовольствием и восторгом, что я глазам поверить не мог. Словно в мире в это солнечное воскресенье больше ничего не было. Я говорю это для того, что если тебе когда-нибудь в будущем понадобится сила, а меня не окажется рядом, тебе не нужно будет долго искать. Ты в босоножках, на высоких каблуках и в совершенно невероятном платье ешь мороженое во время войны, перед тем, как отправиться туда, не знаю куда, что принести то, не знаю что. И не питаешь ни малейших сомнений, что найдешь все, что надо. Именно поэтому я и перешел тогда улицу, Татьяна. Потому что я верил. Ты это найдешь. Я верил в тебя». Александр вытер слезы с ее щек и, сняв варежку, прижался теплыми губами к узкой ладони. «Но если бы не ты, я вернулась бы домой с пустыми руками». «Ничего подобного. Это не ты пришла ко мне, а я к тебе. Потому что у тебя уже была ты. И знаешь, что я принес тебе?» «Что?» Александр сглотнул, прежде чем ответить. «Даяние». Они долго сидели, прижавшись холодными мокрыми лицами друг к другу. Его руки обвивали ее плечи, сжимали ее голову, пока ветер срывал последние мертвые листья с деревьев, пока с неба падала серая ноябрьская морось. Мимо пролетел трамвай. Три человека прошли по тротуару, направляясь к Смольному, закутанному камуфляжной сеткой. За гранитным парапетом отсвечивала свинцом ледяная вода, а за пустым летним садом, под почерневшим снегом, лежало Марсово поле.